Вечером 7 июля полковник Лукан устроил в пресс-клубе, так на английский манер стали называть журналистский шатер, вечеринку по поводу своего дня рождения. По этому случаю из Букарешта доставили 3 ящика шампанского, причем именинник утверждал, что заплатил по 30 франков за бутылку. Деньги были потрачены впустую, про виновника торжества очень быстро забыли, потому что истинным героем дня нынче был Девре. Утром, вооружившись выигранным у посрамленного Маклафлина цейсовским биноклем, Фандорин, между прочим, за свою несчастную сотню получил целую 1000, и все благодаря Варе. Француз совершил дерзкую экспедицию. В одиночку съездил в Плевну, под прикрытием корреспондентской повязки проник на передовой рубеж противника и даже умудрился взять интервью у турецкого полковника. «Месье Перепелкин любезно объяснил мне, как лучше всего пробраться к городу, не угодив под пулю», — рассказывал окруженный восторженными слушателями Девре. Это в самом деле оказалось совсем несложно. Турки и дозоров-то толком выставить не удосужились. Первого аскера я повстречал только на окраине. Что вылупился, кричу, веди меня скорее к самому главному начальнику. На востоке, господа, самое главное — держаться падишахом. Если орешь и ругаешься, стало быть, имеешь на это право. Приводят меня к полковнику. Звать Алибей. Красная феска, черное бородище, на груди значок Сен-Сира. Отлично, думаю, прекрасная Франция меня выручит. Так и так говорю. Парижская пресса. Волей судеб заброшен в русский лагерь, а там скучище смертное, никакой экзотики, одно пьянство. Не откажет ли почтенный Алибей дать интервью для парижской публики? Не отказал. Сидим, пьем прохладный щербет, мой Алибей спрашивает. Сохранилось ли то чудесное кафе на углу бульвара Распай и Рю де Севр? Я, честно говоря, понятия не имею, сохранилось оно или нет, ибо давно не был в Париже. Однако говорю, как же, и процветает лучше прежнего. Поговорили о бульварах, о канкане, о кокотках. Полковник совсем растрогался, борода распушилась, а бородище знатное, просто маршал Дере. И вздыхает. Нет, вот закончится эта проклятая война и в Париж, в Париж. Скоро ли она закончится, эфенди? Скоро, говорит Алибей, очень скоро. Вот вышибут русские меня с моими несчастными 3 таборами из Плевны, и можно будет ставить точку. Дорога откроется до самой Софии. «Ай-яй-яй, сокрушаюсь я! Вы смелый человек, Алибей, с 3 батальонами против всей русской армии! Я непременно напишу об этом свою газету!» «Но где же славный осман Нури-паша со своим корпусом?» Полковник феску снял, рукой махнул. «Обещал завтра быть, только не поспеет, дороги плохи. Послезавтра к вечеру самое раннее». В общем, посидели славно. И про Константинополь поговорили, и про Александрию. На силу вырвался, полковник уже приказал барана резать. По совету месье Перепелкин я ознакомился со своим интервью в штаб великого князя. Там мою беседу с почтенным Алибеем сочли интересной, скромно закончил корреспондент. Полагаю, завтра же турецкого полковника ожидает небольшой сюрприз. Ох, Эвре, отчаянная голова, налетел на француза Соболев, раскрыв генеральские объятия. Истинный гал, дай поцелую! Лицо Девре скрылось за пышной бородой, а Маклафлин, играющий в шахматы с Перепелкиным, капитан уже снял черную повязку и взирал на доску обоими сосредоточенно прищуренными глазами. Сухо заметил. «Капитан не должен был использовать вас в качестве лазутчика». «Не уверен, дорогой Шарль, что ваша выходка вполне безупречна с точки зрения журналистского этоса. Корреспондент нейтрального государства не имеет права принимать в конфликте чью-либо сторону и тем более брать на себя роль шпиона, поскольку...» Однако все, включая и Варю, столь дружно набросились на нудного кельта, что он был вынужден умолкнуть. «Ого, да здесь весело!» — вдруг раздался звучный уверенный голос. Обернувшись, Варя увидела у входа статного гусарского офицера, черноволосого, с лихими усами, бесшабашными чуть на выкате глазами и новеньким Георгием на ментике. Вошедшего всеобщее внимание нисколько не смутило, напротив, гусар воспринял его как нечто само собой разумеющееся. «Гродненского гусарского полка ротмистр граф Зуров!» — отрекомендовался офицер и отсалютовал Соболеву. «Не припоминаете?» «Ваше превосходительство! Вместе на кокант ходили, я в штабе у Константина Петровича служил!» «Как же помню!» — кивнул генерал. «Вас, кажется, под суд отдали за картежную игру в походе и дуэль с каким-то интендантом!» «Бог милостив, обошлось!» — легкомысленно ответил гусар. «Мне сказали, здесь бывает мой давний приятель, Эразм Фандорин. Надеюсь, не соврали?» Варя быстро взглянула на сидевшего в дальнем углу Эраста Петровича. Тот встал, страдальчески вздохнул и уныло произнес... Ипполит, какими судьбами? Вот он, чтоб мне провалиться! Ринулся на Фондорина гусар и стал трясти его за плечи, да так усердно, что голова у Ираста Петровича замоталась взад-вперед. «А говорили, тебя в Сербии турки на кол посадили!» «Ох, подурнел ты, братец, не узнать!» «Виски для импозантности подкрашиваешь?»